даже забывали иногда раздеться. Только рубашки задирали повыше, чтобы соприкоснуться горячими липкими телами. Его губы, сочные, как виноград, впивались в мои. Его пальцы шарили по моему лицу. Наши ноги тесно сплетались, джинсы терлись от джинсы, и мы кончали. Быстро и сладко. Я даже не подозревала, что такое возможно. Кроме Наоми об этом никто не знал. «Ты что, дура?» — набросилась она на меня, когда я ей обо всем рассказала. «Как ты могла? Как тебе вообще такое в голову-то пришло?» Возможно, именно тогда в наших отношениях и появилась первая серьезная трещина. Мы поднимаемся в гору по Дере-Хайям. Дождик, пахнущий влажными соснами, превратился в потоп, а перед глазами у меня бегут и бегут картинки из прошлого. Прозрачное, тихое осеннее утро в доме Юэля. В школе вот уже 2 месяца забастовка учителей 11 класса. Его жена на работе, дочка в детском саду, а мы лежим с ним в постели, скинув себе одежду, отбросив страх и стыд. Свет, тень, свет. Надо мной взлетает его лицо, и я вижу его близорукие, кажущиеся без очков голыми, искаженные страстью глаза. Все в первый раз. Запахи, вкус кожи, вкус спермы, застрявший в зубах волосок из паха. Его язык, трепещущий, словно крылья бабочки, возле моего цветка. Или еще одна картинка. Я лежу, положив голову на руку, и улыбаюсь Юэлю широкой голливудской улыбкой, не стесняясь своих сломанных зубов. А он голый сидит на полу, по-восточному скрестив ноги, и рисует меня. Его альбом прикрывает уже обмякший член, а карандаш так и летает по бумаге. Я лежу и впервые в жизни понимаю, что я красивая. «Почему ты больше не рисуешь?» — спросила я его в тот день. «Я имею в виду по-настоящему. Не готовишь работ к выставке и вообще». «Понимаешь», — сказал он, не отрывая глаз от бумаги. «После 6-дневной войны я еще рисовал, но в последние годы, после войны судного дня, не знаю, не могу». Он рассказал мне о войне, о китайской ферме, о друзьях, которые погибали у него на глазах. «С тех пор я немного чокнутый. Только когда я с тобой, я об этом забываю». «А ты знал сына тети Ру, Тури?» Он засмеялся. «Да ты хоть представляешь себе, сколько там ребят полегло? Куча!» Это была бойня, настоящая мясорубка. «Нет, я не представляла. Впервые в жизни передо мной разверзлась пропасть, которой в будущем суждено отделять меня от всех мужчин, которых я любила». Он читал мне стихи Давида Авидана, а я ему стихи Ионы Волох. Он дал мне почитать Грека Зорбу, Никоса Кананзакиса, а я ему «Мне пофигу» Дана Бен Амоца и «Жизнь как притча» Пинхаса Саде. Никогда не забуду того утра, когда мы услышали звук ключа, открывающего дверь. Наскоро похватав одежду, я пулей бросилась в ванную, а вслед мне несся змеиный шепот. «Скорее же, одевайся, уходи». Я сидела голая на краю холодной ванны и боялась пошевелиться. Под ложечкой у меня ныло, сердце колотилось, как сумасшедшее. Я смотрела на дверь и слушала, как он объясняет редиске, что к нему пришла ученица за рекомендательным письмом на стипендию от фонда «Шарат». «Предатель». «Почему она пошла именно туда?» — ворчала она. «Не мог проводить ее в туалет для гостей?» Дрожащими руками я натянула одежду, спустила воду в унитазе, тщательно вымыла руки ее дорогим заграничным мылом, вышла и вежливо улыбнулась. В глубине души я очень надеялась, что оставила после себя хоть какие-то следы преступления. Светлый волосок на подушке, запах на простынях. Он протянул мне конверт, на котором его рукой было написано «Фонд Шарат». Я взяла, пробормотала «спасибо», вышла на улицу и со всех ног бросилась в парк позади Бейт Ротшильд. Я была уверена, что он написал мне несколько слов утешения или, по крайней мере, попросил прощения.